Я прочитаю слово из Священного Писания, 107-й Псалом, 3-й, 4-й стихи. «Воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Я хотел поделиться немного поездкой оркестра народных инструментов. Уже несколько лет мы совершаем такие поездки, и Бог благословляет это служение. И в этом году тоже у нас на пути вот на это общение были посещения Тюменской области. Для нас было приятно, что мы могли посетить большей частью церкви Уральского объединения. И вот имея такое общение во многих местах впервые, для нас отрадно было видеть, что обращенные к Господу имеют в сердце большое желание идти путем чистоты, святости, покорности Господу и путем, или имеют в сердце желание проповедовать Евангелие. Хотя во многих местах, где мы проехали, группы небольшие, кажется, силы очень ограниченные, но они стараются использовать все возможности, чтобы свидетельствовать людям о Господе. Еще что мы заметили, что вот этим путем Тюмень, а потом Тобольск, вот сюда в сторону Нефтеюганска, есть еще очень много мест, где вообще не звучало слово. Или, может быть, очень мало прозвучало слово. Большие расстояния. И очень мало сил для того, чтобы там благовестием охватить эти большие территории. Поэтому есть большая нужда, чтобы молиться о тружениках для этой местности. Еще хотелось поделиться, друзья, что мы заметили. Если мы приезжаем в город, и он уже более такой устроенный, и ну, как-то вот побогаче, то у людей меньше стремления слушать о Господе. У нас были случаи, когда предоставляли помещения специальные, дома культуры, сделанные объявления. Вот, например, мы посетили Чеускино. Не очень большой поселок, 800 жителей. Такой хороший, устроенный поселок, хорошее помещение. Нам без труда предоставили возможность у них в Доме культуры провести общение, назначили время. Потом мы с громкоговорителями проехали по всему селу. Все, кто были в это время в домах, могли услышать приглашение, но пришло очень мало людей. То есть вот жажда в таких местах, она снижается. Были случаи, когда мы останавливались между домами в больших городах, в жилых кварталах. И вот когда люди как будто неожиданно оказываются свидетелями такого общения, останавливаются, слушают, где-то в домах не всегда близко подходят, а на балконах девятиэтажных домов, пятиэтажных домов стоят и слушают. И когда в конце мы приглашаем к молитве, в таких условиях трудно приглашать, чтобы вышли помолиться, покаяться, но молимся за них. Так призываем, если кто согласен с тем, что вы действительно нуждаетесь в спасении, и ваша душа имеет стремление к Богу, то тогда вы можете присоединяться к нашей молитве. И так замечаем, что там шепчут, там кто-то встал помолиться. То есть все-таки в сердцах людских есть жажда к Богу, но эту жажду заглушают многие внешние обстоятельства, его стремление к какому-то, может, богатству, его не так-то и много, а все равно. Но хотелось сказать еще об одном обстоятельстве. В течение нашей поездки мы были в таких местах, где когда-то кто-то проходил с проповедью Евангелия. Как она звучала, мы не знаем. Но в результате такого служения образовались группы, церкви, а потом кто-то взял о них попечение, и, сколько мы заметили, преимущественно вот такого харизматического направления. Они себя и не называют харизматами, но весь уклон туда. И если в чьих-то сердцах, мы встречали таких людей, в чьих-то сердцах вот это доброе семя Евангелия посеяно, и где-то внутри есть понимание, не так бы должно быть. Они томятся, и нуждаются в помощи, поддержке. Подходили такие души, беседовали с ними. И особенно хотелось рассказать об одном необычном благовестии, которое у нас было в Тюмени. Это среди цыган. Друзья пригласили нас посетить один из цыганских таборов, в который они уже некоторое время ходят, имея такие частные беседы, общения. А вот благовестия такого там еще не было. Это вот цыганский табор. Нас предупредили, что среди цыган находиться непросто, поэтому все, что есть в карманах, все надо убрать, иначе не заметите, как могут вытащить. На машинах близко подъезжать нельзя и так далее. Но и мы потом поняли, что эти предупреждения имеют основание. И все же они встречали очень радушно, на удивление радушно. Мы даже и растерялись от такой радушности. Они готовы нести и усилители, и наши инструменты, и лавочки, и все. Собралось вообще много. Много людей собралось всех возрастов, и тут и дети, и взрослые, и пожилые. Может, время не совсем удачное было выбрано. Перед этим, за день перед этим, у них была свадьба. Ну и, конечно же, они соответствующим образом празднуют ее. Ну и на следующий день тоже и продолжаются праздники. Поэтому некоторые были не совсем в трезвом состоянии, но все же большинство было в таком нормальном состоянии, слушать могли. Благовестие среди них проводить трудно. Это необычный народ и необычные обстоятельства. Успокоить их можно только на короткое время. Вот пока звучит песня, гимн, они слушают. Как только мы остановились, так начался шум. Проповедовать, как мы обычно привыкли, люди слушают, это невозможно. Это больше похоже на беседу. Задавать вопросы, они отвечают хором, потом их надо немножко успокоить, и опять что-то можно продолжать. Вот. А вот это кадр уже в конце нашего общения. Хочу сказать, что время, которое мы запланировали для этого общения, ну, оно у нас сократилось. Или вообще мы... Ну, совершенно по-другому это шло благовестие, чем обычно. Оно потом просто перешло в такую беседу и общение с ними. Ну, по времени мы столько же там были, часа полтора или чуть больше, но все, что мы запланировали, мы не смогли там сказать и спеть, потому как обстоятельства изменились, вот именно из-за этого необычного общения. В конце подошел барон, вот здесь с бородой. Вначале было трудно понять его настроение. Подошел вот в таком состоянии, стоит и слушает. Звучал гимн, и теперь думаем, что будет дальше. Гимн закончился. Ну, а знаете, что барон – это у них самый главный человек, и его слово все слушают беспрекословно. Потом короткая пауза, он просит: «Еще спойте». Еще спели гимн, и вообще мы уже собирались в это время. Он очень добродушно отнесся к посещению нашему, посещению вот этого цыганского табора. И еще приезжайте, подарили Новый Завет. И потом, когда мы уезжали, он говорит: вы все там проверьте, хорошо проверьте, чтобы у вас ничего не пропало. Если что-то пропало, скажите мне, я найду, все равно найду. Даже так, говорит, голову оторву, ну, своим таким вот мирским образом, значит, но найду. И вообще мы поняли, что это может быть первое такое общение, благовестие среди людей, цыган, среди цыган, но похоже, что там можно продолжать работу. О результатах говорить пока рано. Но есть те, кто действительно искренне, серьезно слушали Слово. Среди них мало грамотных людей. Каким образом они учатся, даже трудно сказать. Вот. Но вот разговаривали с одним молодым человеком, ему, наверное, 25 лет или около этого. Он говорит: ну, дайте мне Евангелие. Я сам читать не умею, а сестра моя умеет. Она мне будет читать. И вот с таким детским таким расположением многие слушали, относились. Но вот так хотелось поделиться такими обстоятельствами. Все-таки за этот народ, хотя это не северный народ, а в общем пришел сюда, надо тоже продолжать молиться и трудиться среди них.